Ванная комната. Автор Айли Лагир. Читает Паша Тайга. Игорь Кириллович. Следователь отложил очки и внимательно уставился на своего собеседника. Я пригласил вас. Он сделал нажим на слове «пригласил», видимо, пытаясь подчеркнуть дружественный тон беседы. Чтобы сообщить следующее. Активные розыскные действия по поиску вашей супруги Кошелевой Анны Николаевны прекращены. Игорь Кириллович едва заметно ухмыльнулся. Подслеповатый кабан. Скорее всего, это доблестный муж, от следствия большой любитель пива и шашлыков. Вне всякого сомнения, они родственники. Но следак разжирел прямо-таки до неприличия, просиживая штаны в казенном стуле. Игорю тоже 45, но в сравнении с этим тупым и самонадеянным капитаном он настоящий сухарик. Стройный, подтянутый, бодрый. Кстати, неудивительно, что в таком возрасте следак все еще капитан. Капитан юстиции, если быть совсем точным. Было бы гораздо полезнее, если бы этот кабан-капитан выезжал на место происшествия хотя бы иногда. И для следствия польза, и жир бы растряс. «Дружественная беседа», — мысленно передразнил Игорь Кириллович. «Впрочем, это и к лучшему. Не больно много вы преуспели за 5 лет розыска». «Очень понимаю ваши чувства и сожалею, что ничем не могли помочь». Следователь встал, давая понять, что аудиенция закончена. Стул под ним жалобно скрипнул. «Пожалуйста, возьмите документ. С ними вы должны обратиться в суд, чтобы вашу супругу официально признали умершей, а вы могли бы получить свидетельство о смерти». «Наконец-то!» Игорь Кириллович облегченно вздохнул и, чтобы не показаться слишком довольным, на всякий случай спросил. «Скажите, пожалуйста, а что значит активные действия?» «Дело в том, что данные вашей супруги будут находиться в розыскной базе, и без вести пропавшую будут искать столько, сколько нужно, пока не найдут. Хотя вы сами отлично понимаете, что шансы, ничтожно малы. 0,001%. Времени прошло много, и в данном случае это может быть лишь случайность». «А как же свидетельство о смерти?» Игорь Кириллович не мог не насторожиться и посмотрел на следака с плохо скрываемым неудовольствием. «Понимаю, столько трудностей у вас из-за неопределенного положения. Не волнуйтесь, свидетельство вы непременно получите, срок давности по этому делу истек. Ведь он начинается со дня поступления заявления о пропаже. И если человека не нашли в течение времени, определенного законом, то розыск будет отменен. Но это не значит, что поиск будет прекращен окончательно. Да, по нему не будут проводить специальных оперативно-розыскных мероприятий, но данные о том, что человек был в розыске, останутся навсегда, пусть даже в архиве. И если в будущем появятся какие-то зацепки, то моментально, даже после истечения сроков давности розыска, все правоохранительные органы будут оповещены, что данный пропавший может быть найден». «Но при этом он будет считаться умершим». «Да. Процесс признания человека живым не такой уж редкий в судебной практике. Но не думаю, что это ваш случай». «Что ж, я вас понял. Спасибо за проделанную огромную работу. Всего хорошего». Игорь Кириллович пожал сильную, но чуть влажную ладонь следователя, взял документы и направился к выходу. «Слушай, а это не тот тип, чью жену мы разыскивали? Вон в машину садится», — поинтересовался молодой опер, когда следователь Веленский вышел на улицу покурить. «Помнится мне, когда я выезжал на место, как он заламывал руки и рыдал. Театр драмы имени комедии, мать его». «А-а-а», — Веленский кивнул. «Дело-то как? Закончил?» «Небось, этот высокомерный пижон до сих пор строит из себя безутешного супруга». «Да», — Веленский задумчиво вздохнул. «Хотя сдается мне, что не потерпевший он, а самый что ни на есть убийца. И ведь, что обидно, так обстряпал дело, что ни одной зацепочки, ни малюсенькой улики, не к чему подкопаться. И все-таки нет ничего тайного, чтобы не стало явным». Игорь Кириллович вырулил на проспект и стараясь вести машину максимально аккуратно, как не беречь такую красотку, направился к дому. Посещение следователя оставило двоякое чувство. С одной стороны, некую смесь годливости и раздражения, а с другой стороны, небывалое облегчение пополам с торжеством. Впрочем, 5 лет опасений и страха позади. Теперь он сможет развернуться по-настоящему. Его жена Анна была вечно унылая, занудливая и хилая особа, которая вызывала одно раздражение. А вот наследство она оставила совсем неплохое, и уж он-то точно сумеет распорядиться им грамотно. У Аньки был приличный счет в банке, дача, автомобиль и 2 квартиры. Впрочем, первая совсем дохленькая. Брежневка с неплохой планировкой, но на самой окраине города. В таких явениях, что туда даже на собственной машине добраться непросто, не говоря уже о городском транспорте. Зато вторая – настоящие царские хоромы. Огромные старинные апартаменты в центре города и рядом с большим парком. Причем отодвинуть наследников практически не составит труда. Ее дочку от первого брака, такую же хилую и болезненную Лизу, всучить ее родному законному папашке. Очень хорошо, что он не отказался от своих прав на ребенка. А то, что родной отец законченный алкоголик, дело совершенно десятое. Игорю Кирилловичу абсолютно неинтересно. А отвязаться от старой бабки Федосии – дело вообще плевое. Да и не бабки вовсе. Старая ведьма какая-то дальняя родственница. 7-я вода на киселе. У нее и прав на наследство никаких. Отселить ее в Брежневку, и пусть будет рада, что досталось хоть что-то. А вот квартира в центре города – это совсем иной разговор. Игорь Кириллович мысленно вернулся к проблеме жилья. Еще в самом начале их отношений Анька говорила, что раньше весь дом принадлежал их семье. Оказывается, эта дохлая курица происходила то ли из забедневших дворян, то ли из разбогатевших купцов, и домина был построен ее старшим родственником. Как водится в революцию, дом перешел в ведение советской власти, и семье оставили часть квартиры на последнем этаже. Потом комнаты много раз перестраивали, ставили перегородки, меняли местами двери, и только в 90-е годы Аньке удалось откупить все апартаменты целиком. Игорь Кириллович даже думать не хотел, какие средства Анька вбухала в капитальный ремонт. Теперь это были 3 комнаты с высоченными потолками и лепниной. Самый настоящий рабочий камин, просторнейшая кухня и главная ванная комната. Почему-то именно ванная вызывала у Игоря Кирилловича чувство, близкое к экзальтации. Может, потому что помещение было с узким стрельчатым окном, а сам резервуар настоящий, старинный, на мощных чугунных лапах, такой глубокий и просторный, что в нем можно было запросто утонуть. Купаться в такой ванне был достоин человек исключительно умный и спортивный, тщательно следящий за своим телом и здоровьем, такой, как Игорь Кириллович. Он был адептом чистоты и заставлял Аньку следить за порядком в ванной комнате особенно тщательно. Между прочим, идея избавиться от Аньки пришла Игорю Кирилловичу не сразу. Поначалу даже были какие-то чувства, некоторое умиление ее хрупкостью и несовременностью. Но Анька слишком часто болела, не любила компаний и к собственному жилью относилась достаточно равнодушно, без должного пиетета. Для Игоря Кирилловича, полжизни прожившего с родителями в коммуналке, это было что-то вроде кощунства, преступное обесценивание. Очень скоро Анна начала его раздражать. Она считала, что хвастовство отличным жильем – это дешевое мещанство, отчетливо намекая на низкую и пошлую буржуазность Игоря Кирилловича. В некоторые моменты он ненавидел ее за это высокомерие так сильно, что был готов убить прямо в присутствии родственников и гостей. Тем не менее, судьба Аньки была предрешена, и Игорь Кириллович ждал удобного момента. Тот день был невероятно жаркий, липкий и тяжелый. К вечеру собиралась гроза, и целый день нещадно парила, заставляя горожан страдать от обильного потоотделения и изнурительного зноя. Игорь Кириллович приехал домой в 8:00. По летнему времени должно было быть еще светло, но небо неожиданно набрякло, полиловело и нависло тяжелым клубящимся козырьком. Уже погромыхало, и едва он вошел в подъезд, как во дворе поднялся пронзительный ветер. Моментально стало темно. На лестнице Игорь Кириллович столкнулся с бабкой Федосьей и Лиской. Они собирались на дачу. Старуха окинула Игоря Кирилловича недобрым взглядом и наотрез отказалась от предложения подвезти их на вокзал на машине. Надо сказать, что старуху Федосью Игорь Кириллович почему-то побаивался. С виду она была обычной городской пенсионеркой, которая целыми днями слонялась по аптекам и магазинам, шаркая разбитыми, давно вышедшими из моды туфлями и воинственно размахивая потрепанным пакетом из социального магазина. Однако взгляд у нее был нехороший. Маленькие карие глазки были посажены так глубоко, что порой Игорю Кирилловичу казалось, что глаз у старухи вовсе нет. И только приглядевшись внимательно, он чувствовал, как из-под насупленных бровей в него целятся два темных дула. Лиска сообщила, что мама им вызвала такси, и любимые родственники отчалили на дачу под аккомпанемент начинающейся грозы. В квартире было душно, несмотря на работающий кондиционер. Игорь Кириллович залпом осушил стакан холодной минералки, передвинул охлаждение в сплит-системе на максимум и с неудовольствием отметил, что Анька даже не вышла его встретить. Она полоскалась в ванной, хотя вполне могла сделать это еще днем, задолго до его прихода. «Анюта, ты скоро?» Игорь Кириллович с трудом сдерживал раздражение. Ему было жарко. Рубашка прилипла к спине, и нестерпимо хотелось под душ. А еще лучше залечь в ванную полностью и провести целый час, отмокая в нежной пене. «Да-да, я сейчас. Что-то неважно себя чувствую сегодня. Такая безумная жара». У Анны было слабое сердце. Врачи даже поговаривали о кардиостимуляторе. И дверь в ванную она никогда не запирала. Игорь Кириллович для приличия небрежно стукнул костяшками пальцев о филенку и вошел в ванную комнату. Анька лежала в ванной полностью, чего обычно не делала, предпочитая обходиться быстрым и легким душем, что раздражало Игоря Кирилловича невероятно. Он считал, что такое недоумывание не способствует полноценному удалению грязи, и только продолжительная полная ванна очищает человека по-настоящему. В ванной, несмотря на простор, было влажно и душно. Окно Анны не приоткрывало, но даже в трубе вентиляции было отчетливо слышно, как на улице ревет дождь, низвергая водосточные трубы шумные потоки воды. Гроза разбушевалась не на шутку, и Игорь Кириллович вдруг с опаской подумал, что бабка и Лиска вполне могут вернуться. Он и сам не понял, почему именно эта мысль пришла в его голову. Несколько минут он задумчиво смотрел на жену. Анька лишь молча улыбалась, видимо, расценив его взгляд как призыв к будущему интиму. В последнее время близость случалась между ними все реже. Игоря Кирилловича бесил даже запах жены, и ее поспешно небрежные водные процедуры вызывали откровенную брезгливость. К тому же Анька не обладала роскошной фигурой, и, несмотря на худое телосложение, имела короткие ноги и вытянутое длинное туловище, очень похожее на бревно. «Бревно? Оно и есть бревно!» — брезгливо подумал Игорь Кириллович и наклонился, чтобы жену поцеловать. Анька неловко клюнула его в щеку влажным носом и жалобно пояснила. «Я решила полежать в ванной. А стоя, голова кружится. Что-то я совсем раскисла». «Ты очень бледная», — поддакнул Игорь Кириллович и почти машинально положил ладонь на ее горло. Он сделал это словно во сне, каким-то странно выверенным движением, как будто делал не первый раз. Каким-то особенным жестом, словно хотел пощупать пульс на сонной артерии. Горло у Анны было слабое, тонкое, с трепетно бьющейся жилкой. Игорь Кириллович мог обхватить ее шею одной рукой, что и сделал, одновременно сдавливая хрустнувшие гортанные хрящи и вдавливая голову в дно ванны. Анька захрипела. Она судорожно колотила руками и ногами, пытаясь освободиться от смертельного захвата и забрызгивая водой все вокруг. Прошло несколько ужасных минут. Анна продолжала биться, словно пойманная рыба. Она оказалась удивительно сильной. И все трепыхалось и трепыхалось, стараясь ухватиться за край ванны и руки Игоря Кирилловича. Потом внезапно затихло и обмякло. Игорь Кириллович уже был мокрый с ног до головы, но все продолжал держать Анькину голову под водой, хотя она уже не подавала признаков жизни. Наконец, он расцепил сведенные судорогой пальцы. Анна была мертва. Ее тело покоилось под слоем вспененной воды. Волосы колыхались, словно водоросли. Глаза были открыты. Игорь Кириллович сидел на краю ванны. В квартире было странно тихо. Кажется, затихли все звуки. Он не слышал ни шума кондиционера, ни грохота водяных потоков, которые продолжали падать на крышу, ни тем паче легких щелчков мыльной пены, которая оказалась на полу. Вокруг была зловещая тишина, от которой по спине пробежали мурашки, а руки покрылись гусиной кожей. Анька вздохнула внезапно, и Игорь Кириллович, который так и сидел на бортике ванны, едва не опрокинулся в воду к плавающему трупу. Но это был лишь последний отголосок жизни. Из Анькиного носа внезапно выскочил большой и неожиданно радостный мыльный пузырь. Он надулся, словно в насмешку, громко щелкнул и лопнул. Вслед за ним из носа вытекла тоненькая струйка крови и растворилась в воде. Надо было что-то делать с трупом. Игорь Кириллович вышел из ванной, его тошнило и кружилась голова, в ушах до сих пор стоял Анькин хрип и звуки шлепков по воде. Он прошел на кухню, оставляя за собой дорожки воды, одернул занавеску и уставился в окно. Дождь хлестал с прежней силой и, скорее всего, грозил затянуться на всю ночь. Идея вести труп в лес пришла Игорю Кирилловичу как-то машинально. К счастью, ливень загнал всех под крышу, и он почти не опасался наткнуться на опасных свидетелей. Для своей затеи Игорь Кириллович выбрал машину соседа. Своей старенькой «Шкодой» он пользовался нечасто, и его окна выходили на другую сторону дома. Оставалось лишь спустить труп по лестнице. Сначала Игорь Кириллович хотел разыграть сцену, как будто он транспортирует потерявшую сознание жену в больницу. Но затем передумал. Слишком рискованно напороться на соседей и стать подозреваемым номер один. К счастью, в доме сохранилась черная лестница, и он живо оглядел помещение кухни в поисках заветной двери. Подлецы рабочие схалтурили. В другое время это вполне могло стать предметом разбирательств со строительной компанией. Но сейчас Игорь Кириллович даже обрадовался такому исходу вопроса. Дверь была спрятана за темно-розовой пластиковой панелью, причем весьма небрежно, и ему не составило труда отодрать старые, проржавевшие гвозди с мясом. Едва рассохшаяся кривая дверь распахнулась, на Игоря Кирилловича пахнуло каким-то могильным серым холодом. Абсолютно темная лестница убегала вниз, пугая непроглядной чернотой. Он вытащил тело Аньки из воды без особого труда. К счастью, Анна была легкой. Вытащил из шкафа самое большое покрывало, обернул тело и осторожно спустил на лестницу. Игорь Кириллович шел очень медленно, стараясь нащупать щербатые ступеньки ногой. Лестница была вонючей и скользкой. Здесь никогда не убирали, и каждую минуту он мог грохнуться вниз вместе со своей ношей. Сердце бешено стучало, он весь взмок, и жена, до сих пор казавшаяся не особо тяжелой, ощущалась каменной несгибаемой глыбой. Наверное, началось трупное окоченение, и Игорь Кириллович обливался потом буквально при каждом шаге. Спускаться таким образом, фактически на ощупь, пришлось долго. На лестнице стояла кромешная тьма, и Игорь Кириллович ориентировался исключительно по наитию. Он всякий раз тщательно ощупывал ногой очередную ступеньку, прежде чем ступить, и оказался возле входной двери не раньше, чем через полчаса. К счастью, дверь на улицу оказалась не заперта. Иногда дворники использовали этот ход для хранения инвентаря, и Игорь Кириллович беспрепятственно вышел во двор. Ему везло, дождь лил с прежней силой, и даже при желании что-либо разглядеть за стеной воды было невозможно. Сначала Игорь Кириллович хотел дождаться глубокой ночи, но дождь вполне мог закончиться, и он решил действовать прямо сейчас. Машину соседа пришлось подгонять к черному ходу вручную, весь мокрый, словно из-под душа. Какая насмешка! Игорь Кириллович кое-как дотолкал автомобиль до нужного места, закинул тело жены в багажник и только тогда решился сесть за руль. Несколько минут он обливался холодным потом, ожидая звука мотора, и старушка Шкода не подвела. Мотор заурчал, словно сытый зверек, и Игорь Кириллович на самых тихих оборотах доехал до нужной арки. Дорогу до нужного места он запомнил плохо. Дождь лил стеной, и Игорь Кириллович старался вести машину максимально аккуратно. Не хватало еще угодить ДТП или напороться на дотошных гайцов. Сперва он хотел вывести труп жены просто подальше, а потом передумал, припомнив одно интересное место, которое однажды ему показала Анна. Это болото находилось в направлении их дачи. Однажды он поехал с женой в туристический поход с ночевкой. Это было ненавистное занятие. Игорь Кириллович дикому отдыху в палатке предпочитал удобство, когда утром можно проснуться на мягкой постели, нормально посетить туалет и, главное, принять просторную и чистую ванну. Он всей душой ненавидел подобный отдых и пошел Аньке навстречу только после длительных и нудных уговоров. Относительно недалеко от болота пролегала вполне приличная грунтовка. И даже сейчас Игорь Кириллович не побоялся на ней застрять. Болото было красивое, заросшее рогозом и кувшинками. Оно пряталось между деревьями и, по словам Аньки, было опасным и глубоким. «Теперь у тебя будет уйма времени проверить его опасность и глубину», — подумал Игорь Кириллович, сворачивая на неприметную дорогу, которую едва не проскочил в темноте. Ехать до нужного места пришлось долго. Игорь Кириллович не был здесь уйму времени и ориентировался по двум громадным валунам, от которых начиналась топь. В конце концов ему пришлось вылезти из машины и пройтись пешком, подсвечивая дорогу карманным фонариком, который нашелся в бардачке. Дождь наконец прекратился, и Игорь Кириллович не без содрогания медленно пошел по раскисшей дороге вперед. Его окружала сырая и кромешная тьма. Луч фонаря буквально тонул в непроглядном мраке. Густая чернильная мгла окружала его со всех сторон, заставляя беспрерывно оглядываться. Игорю Кирилловичу казалось, что за каждым кустом, за каждым деревом притаились какие-то невнятные бесформенные фигуры, которые то и дело норовили оказаться у него за спиной. Ему было холодно и жутко. Где-то очень далеко нехорошо захохотала ночная птица. Шелестели мокрые кроны деревьев. Как ни странно, он совершенно не слышал технических звуков цивилизации. Хотя, судя по навигатору, недалеко проходила железная дорога. Казалось, что он очутился в каком-то первозданном диком лесу, населенном злыми и непонятными существами. Дорога все шла вперед. И Игорь Кириллович ушел от машины на приличное расстояние, а топь все не показывалась. Наконец он досадливо плюнул и решил вернуться к автомобилю. В это мгновение где-то в лесу между деревьев неожиданно мелькнуло лицо. Игорь Кириллович вздрогнул и перехватил фонарик покрепче. Не бог весть, но все же хоть какое-то оружие. То, что это было чье-то лицо, Игорь Кириллович ничуть не сомневался. И хотя он видел его всего долю секунды, сомнений не было. Чье-то очень белое и очень строгое лицо с нехорошим, буравящим взглядом. Казалось, что все это время оно следовало за Игорем Кирилловичем по пятам, внимательно изучая фигуру. Причем одно лицо, без тела и даже головы. Просто ровный абрис с глазами-щелочками. Совсем как у бабки Федосьи. Игорь Кириллович покрылся мурашками, чувствуя, как похолодело все изнутри. Нет, этого не может быть. Бабка Федосья — глупая и подозрительная старуха с вечными авоськами и кульками. Как она могла оказаться в глухую ночь в лесу, да еще следом за Игорем Кирилловичем? Ему стало до такой степени не по себе, что на голове зашевелились волосы. Он вскинул фонарик и направил в сторону деревьев, рассчитывая убедиться, что ему показалось. Густые сосны и ели отразились серой безжизненной стеной, старательно поглощая свет фонаря. Игорь Кириллович уже обрадовался, что ему действительно почудилось, как странное лицо показалось вновь. На этот раз гораздо дальше, между тесного строя деревьев, отсвечивая неправдоподобной белизной и сверля Игоря Кирилловича мертвым и злобным взглядом. Он, не помня себя, рванулся обратно к машине и, чувствуя, как отнимаются руки и ноги, поспешно прыгнул за руль. Дрожь немного отпустила, когда он отъехал от проклятого участка на целый километр. Игорь Кириллович уже проклинал всю эту затею. Он вылез из автомобиля, вновь все еще ощущая дикий и панический ужас. Весь здравый смысл подсказывал одно, что ему почудилось. Он устало перепсиховал, никаких странных лиц без тела и головы в лесу не было и быть не может. Но его трясло, и по телу то и дело пробегали стадо холодных и колючих мурашек. Но вернуться обратно с телом жены в багажнике он категорически не мог и упрямо пошел по мокрой дороге вперед, ощущая, что сырое и скользкое полотно уходит в никуда. На болото Игорь Кириллович наткнулся неожиданно. Казалось, что лес внезапно расступился, и перед ним открылось огромное пространство, покрытое выпуклыми кочками. От дороги болото отделялось двумя громадными валунами, или даже скорее кусками старых обветренных скал. На Игоря Кирилловича повеяло запахом теплой застоявшейся воды и ила. Он вздохнул с облегчением. Тело Анны окончательно окоченело, и он выволок жену из багажника не без усилий. Игорь Кириллович опасался, что не сможет забросить труп достаточно далеко. И оно не уйдет под воду, но ему повезло. Мужчина привязал к ногам Анны два кирпича, предусмотрительно подобранных по дороге. С трудом закарабкался на мокрый валун и, сколько позволяли силы, кинул тело в воду. От густой жижи мгновенно поднялись теплые и вонючие испарения. Раздался громкий чвакающий звук. Некоторое время тело Анны лежало на поверхности, не желая тонуть. Игорь Кириллович, обливаясь холодным потом, замер. Вокруг стояла леденящая кровь тишина. Казалось, что даже кусты и деревья перестали шевелиться. И вот, наконец, вода громко булькнула, выпустив на поверхность болотные газы. Под телом Аньки что-то зашевелилось, и она начала медленно опускаться в болотную кашу. Казалось, что это продолжалось целую вечность. Тело тонуло медленно, словно нехотя. Сперва в трясину ушли ноги, затем живот и грудь, и только лицо, как назло, оставалось на поверхности, глядя в небо мутными открытыми глазами. От этого взгляда Игорю Кирилловичу снова стало не по себе, и, не дожидаясь, когда тело окончательно уйдет под воду, он поспешил к машине. Захлопнул дверь, включил печку, так как ужасно промерз и озяб, и машинально обернулся назад. Тело жены наконец утонуло, но среди деревьев он снова увидел проклятое лицо бабки Федосьи, которая наблюдала за происходящим. Домой Игорь Кириллович вернулся в прекрасном настроении, весело помахивая документами. Даже старуха Федосья, которая встретилась ему на лестнице, не смогла испортить прекрасного настроения. В те годы, когда им пришлось прожить бок о бок, она не сказала Игорю Кирилловичу ни одного плохого слова или упрека. Надо сказать, что они вообще мало разговаривали, и он старался не вспоминать того странного леденящего лица, которое видел в лесу. «Из полиции?» — равнодушно поинтересовалась старуха, когда они столкнулись на лестничной площадке. «Документы-то получил?» «Из полиции», — подтвердил Игорь Кириллович, едва не подпрыгивая от радости и стараясь не смотреть бабке в лицо. «Получил. Ну что ж, значит, время пришло». По-прежнему равнодушно констатировала Федосья и начала не спеша спускаться по лестнице. Игорь Кириллович не стал вникать в бабкины слова, а просто прошел в квартиру и, радостно потирая руки, полез в портфель за бумагами. Дома было душно. Старуха не любила кондиционер, и Игорь Кириллович старался с ней не спорить. Черт с ней, с бабкой. Скоро он заживет так, как считает нужным. А сейчас он примет ванну, перекусит, затем ляжет на диван и будет тщательно изучать следовательскую записульку. Странно. Воздух в квартире какой-то затхлый, нехороший. Как будто тухлятиной несет или прокисшим болотом. Наверное, мелкая поганка бросила в мешок что-то испорченное, а старая дура забыла вынести мусорный пакет на помойку. Ну и вонь. Игорь Кириллович заглянул на кухню, дернул на себя оконную раму и машинально распахнул дверь в ванную комнату. «О, Господи! Что здесь происходит? Что все это значит?» Его красивая белая ванная комната с узким матовым окном и нежным кафелем была покрыта каким-то странным бурым налетом. Коричневым, склизким, который издавал этот самый странный неприятный запах протухшего болота. Но хуже было только то, что в большой белоснежной ванне с мощными львиными лапами колыхалась густая болотная вода с примесью зелени и ряски. Кислая вода, наполненная пузырьками газов. И среди всей этой мерзости совершенно спокойно покоилось тело его жены Анны. Казалось, что она самостоятельно всплыла из болота, поднялась с самого дна вместе с кирпичами. Но где? Не на том месте, где он ее утопил, а всплыла в городской квартире, в большой городской ванне. Игорь Кириллович стоял на пороге санузла, не в силах пошевелиться, и тупо пялился на тело жены. Надо признаться, что оно великолепно сохранилось, совершенно не поддалось разложению. Даже глаза были на месте и так знакомо мутно пялились в потолок. Игорь Кириллович почувствовал, что из его груди рвется безумный панический крик. В коридоре раздался пронзительный звонок. Затем загремел ключ и заговорила бабка Федосья. «Проходите, дома он. Где ж ему быть? Только что на лестнице встретила». «Еще раз здравствуйте, Игорь Кириллович», — произнес следователь Веленский. «Прошу прощения за беспокойство. Понимаю, что прошло очень много времени, но тогда вы не позволили осмотреть вашу квартиру как положено. Следствие возобновлено. Пожалуйста, вот санкция прокурора. Понятые, пройдите в квартиру.